В этот момент Джек вернулся, его лицо было серьезным, но в глазах светилось удовлетворение. Нашел дверь с другой стороны, которая немного приоткрыта, прошептал он. Думаю, через нее можно подслушать разговор. Крис кивнул, и они осторожно начали перемещаться вдоль стены к другой стороне здания. Подойдя к указанной двери, Крис осторожно заглянул внутрь. Мужчины продолжали обсуждать детали, и теперь Крис мог слышать их разговоры более отчетливо. «Нужно доставить эти компоненты как можно быстрее», — говорил один из мужчин. «Кассиди не собирается ждать. Мы должны быть готовы к тому, что скоро начнется следующая фаза». Другой мужчина кивнул и постучал по металлическому кейсу. «Это только первая часть. Остальное должно прибыть через пару дней. Если мы не успеем собрать все вовремя, нам не удастся выполнить приказ». Крис напрягся, понимая, что они говорят о чем-то крупном. Следующая фаза – это явно нечто важное, что могло изменить ход их борьбы с Кассиди. Он обернулся к своей команде и жестом показал, что они должны продолжать слушать. «Мы не можем подвести», – продолжал один из мужчин, его голос был твердым. «Кассиди полагается на нас, и если что-то пойдет не так, ответственность ляжет на наши плечи. Эти компоненты – ключ к ее планам». Крису стало понятно, что они должны перехватить этот груз. Если эти компоненты действительно настолько важны для Кассиди, то это могло стать их шансом помешать ее замыслам. Он осторожно отступил от двери и посмотрел на команду. «Нам нужно перехватить этот груз», — сказал он. Его голос был наполнен решительностью. «Это может быть наш шанс сорвать ее планы. Мы должны узнать, куда они направляются и когда будут перемещать остальные компоненты». Ашер кивнул, его лицо стало сосредоточенным. «Но как мы это сделаем, не привлекая внимания? Если они заметят, что за ними следят, они могут изменить свои планы». Крис обдумал вопрос, затем повернулся к Джеку. «Джек, ты – наш лучший следопыт. Твоя задача – проследить за ними, выяснить, куда они направятся после этой встречи. Нам нужно знать каждый их шаг». Джек усмехнулся, в его глазах промелькнуло веселье. «О, да, наконец-то немного настоящей разведки. Обещаю, они даже не заметят, что я за ними слежу». Крис улыбнулся и положил руку Джеку на плечо. «Мы все на это надеемся», — сказал он. «Время играет против нас, и нам нужно быть на шаг впереди». Стрелок, который все это время внимательно слушал, вдруг поднял руку, привлекая внимание. «Я заметил, что они говорили о какой-то встрече, которая должна произойти через пару дней», — сказал он. «Если мы сможем заранее узнать, где это будет, мы сможем устроить засаду и перехватить груз». Крис кивнул, его взгляд был твердым. «Хорошо, тогда у нас есть план. Джек будет следить за ними, а мы вернемся в убежище и подготовимся. Когда мы узнаем, где будет встреча, мы нанесем удар. Мы не можем упустить этот шанс». Они осторожно отступили от склада, стараясь не попасть на глаза охранникам. Как только они были на безопасном расстоянии, Крис почувствовал, как напряжение немного спало. Но он знал, что впереди их ждут новые испытания. В этот момент он почувствовал поддержку своих товарищей и знал, что вместе они смогут преодолеть любые трудности. Когда они вернулись в убежище, Гектор уже ждал их. Его лицо выражало беспокойство. «Что удалось узнать?» – спросил он, как только они вошли. Крис кратко изложил все, что они узнали, и Гектор нахмурился, обдумывая услышанное. «Если эти компоненты действительно так важны, то у нас появился шанс изменить ход этой войны», – сказал он. «Мы должны действовать быстро, пока у нас еще есть время». Крис кивнул, его взгляд встретился с глазами каждого члена команды. Он видел в них ту же готовность бороться, что и раньше. В их глазах не было страха, только уверенность в том, что они смогут преодолеть любые препятствия. «Тогда не будем терять времени», — сказал Крис. «У нас есть план, и мы должны действовать. Каждый из нас знает, что делать. Это наш шанс переломить ситуацию и показать Кассиди, что мы не отступим». Джек, усмехнувшись, поправил свою шляпу. «Ну что ж, тогда вперед. Покажем им, на что мы способны». Конец 17 главы. Глава 18. Ловушка для Кассиди. Время до следующей встречи прошло в тревожном ожидании. Команда использовала его на подготовку. Проверка оружия, разбор карт и проработка плана действий. Они знали, что каждая деталь должна быть учтена, каждая мелочь продумана. Ошибок быть не должно, ведь на кону стояла их свобода и шанс сорвать планы Кассиди. Солнце начинало садиться, когда Крис, Стрелок, Ашер и Гектор собрались в убежище для последнего обсуждения. Джек, который следил за мужчинами со склада, был еще в пути, но обещал скоро вернуться с важной информацией о месте встречи. В комнате царила напряженная тишина, все понимали, что приближается момент, когда они должны будут действовать. Каждый из них чувствовал вес предстоящей миссии и понимал, насколько важны их действия этой ночью. Мы знаем, что они собираются перевести компоненты на встречу, которая состоится сегодня ночью, начал Крис, указывая на карту, разложенную на столе. Но нам нужно точно знать, где именно. Как только Джек вернется, мы выдвинемся. В этот раз у нас не будет второго шанса. Гектор кивнул, его лицо было сосредоточенным. Он понимал, что сегодня их ждет серьезное испытание, и что их успех зависит от того, насколько слаженно они смогут действовать. Ошибок допускать нельзя, на этот раз каждый должен быть на высоте. «Я изучил эти компоненты», — сказал он, указывая на свои записи. «Они используются для управления энергетическими установками. Если Кассиди получит их, она сможет захватить еще большую часть города и усилить свою власть. Мы не можем этого допустить. Если мы упустим этот шанс, последствия могут быть катастрофическими для всех нас». Ашер, сидевший рядом, внимательно слушал, а затем заговорил. «Но что, если там будет больше людей, чем мы рассчитываем? Мы можем оказаться в меньшинстве. Нам нужно быть готовыми к любому сценарию». Крис взглянул на Ашера и кивнул. «Да, это возможно. Но у нас есть элемент неожиданности. Мы знаем, что они не ожидают атаки. Наша цель – не вступать в долгий бой, а нанести удар и забрать груз, после чего уйти. Мы должны быть быстрыми и незаметными, чтобы не оставить им шанса на ответ». В комнате повисла тишина, каждый из них осознавал риск. Разговор прервался, когда дверь убежища распахнулась, и внутрь вбежал запыхавшийся Джек. Его лицо выражало радость и облегчение, он явно узнал нечто важное. «Я выяснил, где будет встреча», — объявил он, подойдя к столу и бросив на него карту. «Они собираются у старого железнодорожного депо, к югу от города. Похоже, что это их основная точка сбора». Крис посмотрел на карту, затем поднял взгляд на команду. Каждый член команды внимательно следил за его реакцией, стараясь уловить любые указания. «Отлично, тогда действуем по плану», — сказал он, чувствуя, как волнение перерастает в концентрацию. «Мы нападем, когда они будут загружать компоненты. Наша задача — захватить их до того, как они смогут покинуть депо. Никаких задержек, никаких лишних движений». Гектор посмотрел на Криса и добавил: «Но помните, что эти компоненты легко повредить. Если что-то пойдет не так, мы можем потерять этот шанс навсегда. Нужно действовать осторожно, но решительно. Если мы повредим оборудование, вся наша работа окажется напрасной». Джек усмехнулся и похлопал Гектора по плечу. «Осторожно, но с огоньком, верно?» — сказал он, подмигнув. «Я обещаю быть максимально аккуратным, но без веселья никак». Крис улыбнулся, чувствуя, как напряжение немного ослабло благодаря словам Джека. Да, их ждал риск, но они были командой, и вместе они могли справиться с любыми трудностями. Он видел в глазах каждого из них готовность идти до конца, и это давало ему силы. Они понимали, что впереди один из самых важных моментов их борьбы. «Время пришло», — произнес Крис, поднимаясь со стула. «Мы знаем, что делать. Сегодня мы нанесем удар по Кассиди и сорвем ее планы. Давайте действовать и покажем им, что мы не остановимся». Команда начала собираться, проверяя снаряжение и оружие, готовясь к предстоящей операции. Это была их битва, и они не собирались ее проигрывать. Крис посмотрел на каждого из них, Стрелок сосредоточенно осматривал свое оружие, Гектор сверял записи, Ашер проверял боеприпасы, а Джек с улыбкой на лице делал последний осмотр. Это был момент, когда их слаженность и единство значили больше, чем что-либо еще. Стимбридж погружался в сумерки, когда Крис и его команда покинули убежище, направляясь к железнодорожному депо. Город медленно засыпал, погружаясь в тишину, которая скрывала грозу надвигающихся событий. Они двигались по узким улочкам, избегая лишнего шума и стараясь оставаться вне поля зрения. В этот момент Крис понимал, что на карту поставлено все: их свобода, безопасность города и будущее каждого из них. Когда они добрались до депо, их встретили мрачные, полуразрушенные строения, которые давно покинули свое назначение. Складские помещения, обшарпанные стены, покосившиеся вагоны, Все это создавало атмосферу заброшенности и опасности. Крис жестом показал команде занять позиции. Они знали, что в этом месте не будет второго шанса, и каждая их ошибка может стоить жизни. «Стрелок, займи позицию на крыше», – прошептал Крис, указывая на ближайшие здания. «Нам нужен хороший обзор. Ашер, Джек, вы пойдете со мной. Гектор, оставайся на месте и следи за окружением. Мы должны быть в курсе всего, что происходит». Стрелок кивнул и начал подниматься по металлической лестнице на крышу. Он двигался бесшумно, словно тень, и вскоре оказался на позиции, откуда мог видеть всю площадь перед депо. Крис, Ашер и Джек медленно подошли ближе к зданию, стараясь не выдавать своего присутствия. Они знали, что внутри, возможно, уже готовится встреча, и нужно быть крайне осторожными. Крис остановился у одного из окон и осторожно заглянул внутрь. Он увидел, как несколько человек перемещаются по залу, проверяя оборудование и готовясь к чему-то важному. В центре зала стояли металлические ящики, те самые компоненты, которые они должны были перехватить. Крис почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Это был их шанс. «Все по плану», – прошептал он Ашеру и Джеку. «Когда они начнут загружать, мы нанесем удар. Главное, сделать все быстро и бесшумно». Джек усмехнулся и тихо ответил. «Ну, бесшумно это, конечно, не мой профиль, но я постараюсь». Ашер фыркнул, глядя на Джека. «Лишь бы не устроить еще одну аварию, как в прошлый раз», — сказал он с легкой усмешкой. Крис знал, что его команда готова. Они были на месте, и теперь оставалось только дождаться момента для атаки. Ночь была их союзником, и они собирались использовать ее в свою пользу. Ночь опустилась на Стимбридж, погружая железнодорожное депо в темноту. В воздухе чувствовалась напряженность, словно сам город знал, что скоро здесь произойдет что-то важное. Крис и его команда находились на своих позициях, ожидая подходящего момента для начала атаки. Внутри депо светились несколько тусклых ламп, освещая людей, занятых подготовкой компонентов к отправке. Крис наблюдал за ними через окно, готовясь к действиям. «Стрелок, как у тебя там наверху?» – прошептал Крис в рацию, не отводя глаз от происходящего внутри. «Все чисто», — ответил Стрелок, его голос был спокоен и уверен. «Я вижу каждого из них. Если что-то пойдет не так, я прикрою». Крис кивнул, хотя Стрелок не мог этого видеть. Он знал, что на его товарища можно положиться в любой момент. Стрелок всегда отличался своей точностью и хладнокровием, и это давало уверенность всей команде. Он посмотрел на Ашера и Джека, которые находились рядом, ожидая его сигнала. В этот момент дверь депо открылась, и внутрь вошла еще одна группа людей. Крис заметил, что они принесли с собой какие-то ящики и начали обсуждать что-то с уже находящимися внутри. В разговоре периодически проскальзывало имя Кассиди, и Крис почувствовал, как его напряжение возрастает. Они были близки к тому, чтобы сорвать ее планы, но каждая минута ожидания давалась нелегко. «Мы начинаем». «Как только они начнут загружать ящики», – тихо сказал Крис, глядя на своих товарищей. «Наша цель – захватить компоненты и уйти как можно быстрее, без лишнего шума». Джек слегка усмехнулся, кивая в ответ. «Ну, по крайней мере, постараемся без шума», – пробормотал он, бросив взгляд на Ашера. «Как думаешь, у нас получится?» Ашер взглянул на него с легкой усмешкой. «С тобой, Джек». «Тишина – это редкость, но будем надеяться на лучшее», – ответил он, проверяя свое оружие. Тем временем люди в депо начали перетаскивать ящики к грузовику, стоящему в углу. Крис напрягся, наблюдая за ними. Он знал, что сейчас наступает их момент. Он поднял руку, давая сигнал Стрелку, который кивнул с крыши, готовый к действиям. Крис глубоко вдохнул, стараясь сосредоточиться на предстоящей задаче. Сейчас не было места для сомнений, только действия. «Джек, Ашер, идем», — сказал Крис, и они начали двигаться к входу в депо. Они действовали бесшумно, как тени, пользуясь тем, что внимание людей было сосредоточено на загрузке. Когда они приблизились к двери, Крис дал знак остановиться. Он внимательно наблюдал за действиями людей, стараясь выбрать идеальный момент для атаки. Внутри продолжали перетаскивать ящики, и в этот момент Крис решил, что пора. «Сейчас», — прошептал он, и они втроем ворвались внутрь. Атака была молниеносной. Крис первым набросился на охранника, который стоял ближе всего к двери, оглушив его одним точным ударом. Ашер и Джек тем временем быстро заняли свои позиции, прикрывая друг друга и обезоруживая остальных. Шум от их действий привлек внимание тех, кто находился глубже в зале, и началась суматоха. «Всем на пол!» — крикнул Крис, направляя оружие на оставшихся людей. «Никому не двигаться!» Некоторые из них растерялись и подняли руки, но несколько человек попытались выхватить оружие. В этот момент стрелок открыл огонь с крыши, точно попадая в тех, кто представлял угрозу. Его меткость была безупречной, и Крис чувствовал, что их план работает. Они быстро контролировали ситуацию. Ашер бросился к ящикам, проверяя, все ли на месте. Он взглянул на Криса и кивнул. «Все компоненты здесь. Мы можем забрать их и уходить», — сказал он, подтягивая один из ящиков ближе к двери. Джек, который удерживал одного из пленников под прицелом, обернулся и усмехнулся. «Ну что ж, похоже, все идет по плану. Даже тише, чем я думал», — заметил он, бросив взгляд на Криса. Крис не разделял его облегчения. Что-то подсказывало ему, что это было слишком легко. Он посмотрел на остальных людей, которые лежали на полу, и вдруг заметил, что один из них тихо тянется к рации. Не раздумывая, Крис бросился к нему, но было уже поздно, человек успел нажать кнопку. «Подкрепление! Нам нужно подкрепление!» — прокричал он в рацию, прежде чем Крис выбил ее из его рук. «Черт!» — выругался Крис, оборачиваясь к команде. «У нас проблемы, мы должны уходить, и быстро!» Ашер и Джек начали быстро поднимать ящики и переносить их к выходу. Крис смотрел на стрелка, который продолжал прикрывать их с крыши. «Стрелок, будь наготове, нам нужно уйти отсюда, пока не прибыло подкрепление», — сказал Крис в рацию. «Понял», — ответил стрелок. «Я вас прикрою, только поторопитесь». Ситуация становилась все напряженнее. Крис и его команда знали, что времени у них оставалось мало. Они быстро загружали компоненты в подготовленный фургон, а вокруг них все сильнее нарастала тревога. Крис чувствовал, как его сердце колотится в груди, но он не позволял себе терять концентрацию. Когда последний ящик был загружен, Крис дал знак всем садиться в фургон. Они успели. Фургон тронулся с места, и стрелок, спустившись с крыши, запрыгнул внутрь. В этот момент Крис оглянулся и увидел вдалеке огни машин. Подкрепление уже приближалось. «Держитесь крепче!» — крикнул Джек, сидящий за рулем, и фургон рванул вперед, набирая скорость. Дорога была неровной, и их трясло на каждом ухабе, но это было неважно. Главное — уйти от погони и сохранить груз. «Как ты думаешь, они пойдут за нами?» — спросил Ашер, глядя в заднее окно, где уже можно было различить фигуры приближающихся машин. «Обязательно пойдут», — ответил Крис, проверяя свое оружие. «Но мы должны сделать все, чтобы они нас не догнали. У нас есть то, что им нужно, и теперь наша задача — сохранить это». Фургон продолжал нестись по улицам Стимбриджа, оставляя позади железнодорожное депо и людей Кассиди. Впереди была ночь, полная опасности и неизвестности, но Крис знал, что они сделали первый шаг к тому, чтобы сорвать планы Кассиди. Теперь главное — остаться в живых и доставить груз в убежище. Фургон мчался по пустынным улицам Стимбриджа, разрезая ночной воздух. Мотор ревел, а их путь освещали только фары, которые ярко светили в темные переулки. Крис сидел в задней части фургона, его глаза были устремлены на дорогу позади, огни машин преследователей мигали где-то вдали, и Крис знал, что у них есть считанные минуты, прежде чем те нагонят их. «Джек, ты уверен, что знаешь, куда ведешь?» — крикнул Крис вперед, стараясь перекричать шум мотора и ухабы, по которым они ехали. «А да, дружище», — ответил Джек, повернув голову, чтобы подмигнуть Крису. «Мы направляемся к старому тоннелю. Если нам повезет, мы сможем там их обмануть». Крис кивнул, хотя его не покидало тревожное чувство. Они были в очень уязвимом положении, а все зависело от того, смогут ли они перехитрить преследователей. Он посмотрел на стрелка и Ашера, которые тоже сидели в фургоне, крепко держа оружие. Лица товарищей были сосредоточенными, но без паники. Они знали, что главное сейчас – сохранять спокойствие и действовать слаженно. Фургон резко свернул, и Крис увидел перед собой вход в старый тоннель. Он был заброшен и полузасыпан, но это было их единственным шансом укрыться и сбросить преследователей с хвоста. Джек затормозил у входа, и команда быстро выскочила наружу, забирая с собой компоненты. «Быстро внутрь!» — крикнул Крис, жестом показывая всем бежать к тоннелю. Они не могли позволить себе терять время. Огни машин Кассиди становились все ближе, и каждое мгновение промедления могло стоить им жизни. Внутри тоннель оказался темным и сырым, но это было даже к лучшему. Здесь было легко укрыться. Они затащили ящики под одну из арок, стараясь не издавать лишнего шума. Крис внимательно следил за входом, ожидая, когда машины преследователей появятся на дороге. «Как думаешь, они нас заметили?» – прошептал Ашер, опустившись рядом с Крисом и тяжело дыша после бега. Крис покачал головой, всматриваясь в темноту. «Надеюсь, нет. Но даже если и заметили, у нас есть преимущество. Мы знаем эту местность лучше них», – ответил он, стараясь вселить уверенность в своего товарища. Стрелок занял позицию на возвышении, откуда он мог наблюдать за входом в тоннель. Он был готов открыть огонь, если кто-то из людей Кассиди решит войти. В его руках винтовка казалась продолжением его самого, он держал ее спокойно и уверенно, словно знал, что его меткость поможет им выйти из этой переделки. В этот момент Крис услышал рев моторов, который становился все громче. Машины приближались, и вскоре их фары осветили вход в тоннель. Крис жестом показал всем оставаться на месте и не двигаться. Они затаили дыхание, наблюдая, как одна из машин остановилась прямо перед входом. Дверь открылась, и наружу вышли несколько вооруженных людей. «Они где-то здесь, я уверен», — крикнул один из них, осматривая дорогу. Они не могли далеко уйти. Крис чувствовал, как его сердце бьется все быстрее. Если их обнаружат, бой будет неизбежен. Он посмотрел на стрелка, который уже навел оружие на одного из людей, и жестом показал ждать. В этот момент все зависело от того, насколько удачно они смогут остаться незамеченными. Один из преследователей подошел ближе к входу в тоннель, но затем остановился и что-то сказал остальным. Крис не мог разобрать слова, но вскоре услышал, как они вернулись к своим машинам. Двери захлопнулись, и спустя несколько мгновений моторы вновь заревели, машины развернулись и скрылись в ночи. Крис выдохнул с облегчением, хотя его сердце все еще колотилось. Он оглянулся на команду и кивнул, они сделали это. На этот раз им удалось избежать боя, но они понимали, что это была лишь временная передышка. «Мы должны выбираться отсюда», – тихо сказал Крис, вставая на ноги, пока они не вернулись с подкреплением. Гектор, который до этого момента молчал, кивнул и посмотрел на ящики с компонентами. «У нас есть то, что нам нужно», – сказал он. «Теперь главное – доставить это в убежище и не попасться». Джек, который уже начал оглядываться по сторонам в поисках выхода из тоннеля, усмехнулся. «Ну что ж, ребята, кажется, наше ночное приключение еще не закончилось», – сказал он с иронией в голосе. «Но хотя бы у нас есть шанс вернуться живыми». Крис улыбнулся, несмотря на усталость, и похлопал Джека по плечу. «Ты прав, Джек, но не расслабляйся. Нам предстоит еще длинный путь, и мы не можем позволить себе ошибку». Они снова подняли ящики и начали медленно продвигаться через тоннель, стараясь оставаться в тени. Каждый шаг давался с трудом, но они знали, что от их действий зависит будущее всего Стимбриджа. Впереди была ночь, полная неизвестности, но Крис чувствовал, что они смогут преодолеть все трудности. Главное, держаться вместе и не терять веры друг в друга. Когда они вышли из тоннеля, перед ними открылся вид на безлюдную пустошь, которая тянулась к горизонту. Это была их дорога домой, опасная, сложная, но единственная. Крис посмотрел на свою команду, и в их глазах он увидел ту же готовность продолжать, что и раньше. Они были на пути к своей цели, и ничто не могло их остановить. Конец 18 главы. Глава 19. Возвращение с добычей. Дорога через пустошь тянулась перед ними, и каждый шаг был словно проверкой на прочность. Крис и его команда медленно продвигались вперед, неся ящики с ценными компонентами. Усталость давала о себе знать, но они знали, что останавливаться нельзя. У них было не только оборудование, но и надежда на победу, маленький шанс изменить ход игры против Кассиди. Каждый шаг напоминал им, что их цель стоит всех этих усилий. «Эй, кто-нибудь знает, как долго мы еще будем тащить это все?» — пробормотал Джек, оглядывая пустынные окрестности. Его голос был полон сарказма, и на его лице блуждала уставшая улыбка. «Я все-таки надеялся, что наша прогулка будет более комфортабельной». Ашер фыркнул и бросил на Джека насмешливый взгляд. «Если хочешь комфорта, то не стоило связываться с Кассиди», — ответил он, не скрывая иронии. «Хотя, должен признать, твои жалобы немного развлекают. Может, еще споешь что-нибудь на тему «Где мой уютный диван»?» Джек усмехнулся, но решил промолчать. Даже в таких тяжелых условиях его чувство юмора помогало поддерживать командный дух. Это было их оружие против усталости, смех, который позволял им забыть о тяжелой ноше и постоянной угрозе. В моменты, когда силы уже оставляли их, Эти шутки давали нужное моральное подкрепление. Крис, который шел впереди, взглянул на своих товарищей и улыбнулся. Несмотря на все трудности, они и оставались командой. Он знал, что в этот момент каждый из них мог чувствовать страх и сомнения, но они не показывали этого. Они двигались вперед, даже когда силы оставляли их. Сила команды была в их единстве и вере друг в друга. «Мы уже почти на месте», — сказал он, глядя вдаль, где на горизонте начали вырисовываться очертания Стимбриджа. «Немного терпения, и мы вернемся в убежище. Гектор уже, наверное, заждался нас». Стрелок, который до этого молча шел рядом, кивнул и внимательно осмотрелся вокруг. Он всегда был настороже, особенно после того, как им удалось обмануть преследователей. Он знал, что расслабляться нельзя, враг мог появиться в любой момент. Его глаза внимательно сканировали окрестности, и его инстинкты напряженно работали, как и всегда в подобных ситуациях. «Как думаешь, они пойдут за нами в город?» — спросил Стрелок, не отрывая глаз от пустоши. Крис задумался на мгновение, а затем покачал головой. «Не думаю. Мы их перехитрили в тоннеле, и, скорее всего, они решили не рисковать. Но все равно нужно быть готовыми ко всему. Кассиди не остановится, пока не добьется своего». «О, отлично!» — вздохнул Джек. «Значит, у нас есть шанс снова стать мишенью. Я уже начинаю привыкать к этому ощущению. Можно сказать, начинаю чувствовать себя популярным». Ашер усмехнулся и похлопал Джека по плечу. «Ты же всегда мечтал о славе, Джек. Вот она и пришла, с пушками и погонями. Наслаждайся моментом». «Ну, не такой я ее представлял, если честно», — пробормотал Джек, поправляя ремень, на котором висел его пистолет. «Я думал, будет больше аплодисментов и меньше опасности для жизни». Когда они добрались до окраины Стимбриджа, ночь уже начинала отступать, уступая место первому свету рассвета. Город встречал их тишиной, и казалось, что здесь все еще спят, не подозревая о том, какие события происходили за его пределами. Крис дал знак всем быть настороже, и они двинулись дальше, стараясь не привлекать лишнего внимания. Их путь пролегал через узкие переулки и темные аллеи, где они могли укрыться от любопытных глаз. Улицы были пустыми, и это помогало им оставаться незамеченными. Каждый шаг в городе казался опасным, тишина была обманчивой, и они знали, что в любой момент ситуация могла измениться. Они знали, что в любой момент их могли обнаружить, и тогда весь их план рухнет. Но пока все шло по плану, и каждый из них чувствовал скрытую надежду. «Еще немного», — прошептал Крис, когда они подошли к старому складу, который служил им убежищем. «Мы сделали это, ребята. Теперь главное — передать все Гектору». Дверь убежища открылась, и Гектор, выглядывая наружу, с облегчением встретил их взглядом. Его лицо выражало усталость, но в глазах светилась радость. Он быстро помог команде занести ящики внутрь и закрыл дверь на засов. Их окружило чувство безопасности, пусть и временной, но такой необходимой после долгого пути. «Отличная работа, ребята», — сказал он, когда все оказались в безопасности. «Мы получили то, что нужно. Теперь у нас есть шанс действительно помешать Кассиди». Крис кивнул и опустился на стул, чувствуя, как усталость начинает одолевать его. Он посмотрел на свою команду. Джек, Ашер, Стрелок и Гектор были рядом, и в этот момент он понимал, что без них он не смог бы пройти через все это. Они были вместе, и это было главным. Даже когда казалось, что все силы оставили его, присутствие команды давало необходимую поддержку. Но даже в этой короткой передышке он знал, что впереди их ждут новые испытания. Кассиди не оставит их в покое, и этот бой был лишь началом. Они могли выиграть битву, но война еще продолжалась, и каждый из них знал, что нужно быть готовыми ко всему. Момент, когда они думали, что смогут отдохнуть, был обманчив. Их ждала дальнейшая борьба, и они должны были быть готовы к следующему шагу. «Ладно», — сказал Крис, вставая и обращаясь к команде. «У нас есть немного времени, чтобы отдохнуть, но не расслабляйтесь. Мы должны быть готовы к следующему шагу. Гектор, начинай разбирать компоненты, а мы с ребятами проверим защиту». Гектор кивнул. Его лицо стало серьезным. Он знал, насколько важна их следующая задача, и насколько велик риск, с которым они столкнутся, если что-то пойдет не так. «Я займусь этим. Но будьте осторожны, ребята. Кассиди не сдастся без боя, и мы должны быть готовы к ее следующему ходу. Она не любит проигрывать, и мы это знаем». Крис улыбнулся и посмотрел на свою команду. Он видел в их глазах ту же усталость, что и чувствовал сам, но также и решимость. Это было их общее дело, и они знали, что только вместе смогут преодолеть все преграды. «Мы готовы, Гектор, и мы не остановимся, пока не закончим начатое. Кассиди думает, что может нас сломить, но мы покажем ей, что это не так». Джек поднял руку, пытаясь привлечь внимание. «Эй, раз уж мы тут все такие мотивированные, как насчет небольшого перерыва на горячий кофе? Я знаю, что его нет, но можно же помечтать, да». Ашер фыркнул и кивнул. «Вот если ты сможешь приготовить кофе из этого металлолома, который мы принесли, тогда я буду первым, кто скажет спасибо. Но пока нам предстоит много работы, и, боюсь, мечтать о кофе – это самое близкое, что мы можем себе позволить». Кристофер улыбнулся, глядя на ребят, и почувствовал, как напряжение слегка ослабло. Их юмор, даже в такие моменты, помогал всем держаться вместе. Он поднялся и начал раздавать указания, зная, что каждая секунда на вес золота. После короткой передышки Криса и его команда снова принялись за работу. Гектор уже погрузился в разбор компонентов, стараясь понять, как они могут их использовать против Кассиди. Он знал, что это оборудование может стать их ключом к победе, но нужно было разобраться, как все работает. Он сидел среди ящиков и бумаги, углубившись в записи и чертежи, которые они раздобыли. Крис же был занят другим, он проверял защиту вокруг убежища. Он понимал, что их местоположение могло быть раскрыто, и нужно было убедиться, что они будут готовы к любому нападению. Ашер и Джек пошли вместе с ним, готовые усилить укрепление и обеспечить безопасность. Они передвигались по периметру, проверяя все уязвимые точки. «Знаешь, Крис», — начал Джек, глядя на заросли, за которыми они спрятали некоторые ловушки. «Я не уверен, что эти кусты смогут нас спасти, если сюда нагрянет вся армия Кассиди». Крис усмехнулся, оглядывая укрепления. «Никто и не рассчитывает, что они спасут нас от целой армии, Джек, но они могут выиграть нам время. А время – это то, что нам сейчас нужно больше всего». Ашер внимательно осмотрел окружающую территорию, проверяя, нет ли признаков того, что за ними следили. Он остановился у одной из ловушек, которая была скрыта под слоем веток и камней, и кивнул, удостоверившись, что все на месте. «Мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Ашер, поправляя маскировку на ловушке. «Кассиди знает, что мы не сдаемся, и, скорее всего, она уже разрабатывает план, как нас достать. Мы не можем расслабляться». Джек кивнул, но не упустил возможности вставить свою фирменную реплику. «Да-да, быть готовыми к любому сценарию. Лично я готов к сценарию, где у нас есть горячий ужин и хотя бы час сна без тревог». Крис улыбнулся, глядя на Джека, и покачал головой. «Пока этот сценарий еще не в нашем списке, Джек. Но если мы справимся, я обещаю, что первым делом устроим себе настоящий праздник с горячей едой». Они продолжили проверку защитных сооружений, пока не убедились, что все в порядке. Возвращаясь обратно в убежище, они заметили, как Стрелок что-то мастерит у входа, создавая еще одну ловушку. Он был полностью погружен в свою работу, его руки двигались быстро и уверенно, устанавливая механизм, который должен был защитить их от внезапного нападения. «Стрелок, что у тебя там?» – спросил Крис, останавливаясь рядом и наблюдая за его действиями. «Уловка для незваных гостей», – ответил Стрелок, не отрываясь от работы. «Если кто-то решит пробраться к нам ночью, он получит неприятный сюрприз. Надеюсь, что это даст нам пару лишних минут, если что-то пойдет не так». Крис кивнул, одобрительно наблюдая за его работой. Каждый из членов команды вносил свой вклад, чтобы обеспечить их выживание, и это было тем, что делало их сильными. Они не сдавались, даже когда казалось, что весь мир против них. Войдя внутрь убежища, Крис увидел Гектора, который все еще сидел среди чертежей и бумаг. Он выглядел уставшим, но в его глазах светилась решимость. Он поднял взгляд, когда Крис подошел к нему. «Как дела, Гектор?» – спросил Крис, присаживаясь рядом. «Непросто», – признался Гектор, потирая лоб. «Эти чертежи сложные, и многие записи обрывочные. Но я начинаю понимать, как это все должно работать. Если нам удастся правильно собрать это оборудование, мы сможем создать что-то вроде энергетического подавителя. Это может ослабить контроль Кассиди над ее территориями». Крис почувствовал, как его сердце замерло на мгновение, а затем забилось быстрее. Это был именно тот шанс, на который они надеялись. «Энергетический подавитель?» – переспросил он, его голос был полон интереса. «Ты думаешь, мы сможем использовать это против нее?» Гектор кивнул, его взгляд стал еще более сосредоточенным. «Да, если все пойдет по плану, нам нужно будет установить это устройство как можно ближе к одному из ее командных пунктов. Это рискованно, но если мы справимся, то сможем серьезно подорвать ее силы». Крис понимал, что это была их возможность нанести удар. Он посмотрел на остальных, которые тоже слушали Гектора, и увидел в их глазах ту же решимость, что и чувствовал сам. Да, это было рискованно, но они не могли сидеть сложа руки. «Ладно, Гектор, работай дальше», — сказал Крис, похлопав его по плечу. «Мы сделаем все, чтобы ты получил то время, которое тебе нужно. Мы должны нанести этот удар». Гектор кивнул, возвращаясь к своим чертежам, а Крис встал и посмотрел на команду. «Ребята, у нас появилась цель. Мы должны сделать все, чтобы поддержать Гектора. Это наш шанс изменить ситуацию. Каждый из нас знает, что делать». Ашер, Джек и Стрелок кивнули, и Крис почувствовал, как в его груди вновь зарождается уверенность. Они не были одни. У них была команда, и у них была цель. Впереди их ждало еще много трудностей, но они были готовы к ним. Джек усмехнулся и, глядя на Криса, добавил: «Знаешь, если мы это провернем, я действительно потребую тот праздник с горячей едой, и, может быть, даже с десертом». Крис рассмеялся, покачав головой. «Договорились, Джек, праздник с десертом, но сначала работа». Они все знали, что впереди их ждет рискованная операция, но в этот момент, несмотря на усталость и угрозы, каждый из них был готов идти до конца. Это было не просто битвой за выживание, это была битва за свободу, за возможность жить без страха перед Кассиди и ее властью. И они были готовы сделать все, что в их силах, чтобы достичь этой цели. Ночь настала быстро, и тьма вновь накрыла Стимбридж. В убежище царила напряженная тишина, которую нарушали лишь тихие звуки работы Гектора и редкие обмены репликами между членами команды. Все знали, что сегодня они не смогут позволить себе роскошь полноценного сна. Каждый был занят своим делом, и Крис ощущал, как атмосфера сгущается вокруг них. Ожидание предстоящих действий держало всех в напряжении. Гектор продолжал работу над устройством, его руки двигались быстро и точно, собирая детали, разбросанные вокруг него. Его лицо было сосредоточенным, а глаза уставшими, но в них была видна решимость. Он знал, что на его плечах лежит огромная ответственность. В этот момент он был тем, кто держал ключ к их возможной победе. Крис стоял у окна, наблюдая за пустошью за пределами убежища. Его мысли блуждали между прошедшими событиями и тем, что их ждет впереди. Он знал, что им нужно будет действовать быстро и решительно, как только Гектор закончит работу. Кассиди не даст им времени на подготовку, они должны опередить ее. Ашер и Стрелок сидели рядом с Джеком, проверяя свое оружие. Они обменивались короткими шутками, стараясь снять напряжение, но каждый из них понимал, насколько серьезным было их положение. В такие моменты шутки помогали хотя бы немного ослабить груз ответственности, который висел над ними. «Эй, Джек, а ты хоть раз думал, что мы будем сидеть в какой-то заброшенной дыре, готовясь противостоять всей армии?» — спросил Ашер, глядя на друга и усмехаясь. Джек пожал плечами, улыбаясь в ответ. «Ну, честно говоря, я не удивлен. Весь наш путь — это одно большое, как мы сюда попали, но, по крайней мере, я с вами, ребята. А значит, у нас есть шанс». Стрелок покачал головой, улыбаясь. «Скажи еще, что ты веришь в удачу, Джек. В следующий раз попрошу тебя купить лотерейный билет, если выберемся отсюда живыми». В этот момент раздался тихий, но радостный возглас Гектора. Крис мгновенно повернулся к нему, а остальные тоже подняли головы, затаив дыхание. «Готово!» — воскликнул Гектор, его лицо озарилось улыбкой, которую редко можно было увидеть на нем в последние дни. «Устройство собрано. Теперь нам нужно только выбрать подходящий момент, чтобы его использовать». Крис подошел ближе, глядя на устройство. Это был небольшой аппарат, покрытый проводами и деталями, выглядевший довольно хрупким. Но он знал, что за этим простым видом скрывается мощный инструмент, который может изменить все. «Отличная работа, Гектор», — сказал Крис. Его голос был полон искренней благодарности. «Мы знали, что ты справишься. Теперь осталось понять, как нам доставить это к Кассиди, и как сделать так, чтобы нас не обнаружили». Гектор кивнул, вытирая пот со лба. «Это будет нелегко», — признался он. Но если мы сможем проникнуть на одну из ее баз и установить это устройство, то сможем ослабить ее контроль над территорией. Главное, это точность и быстрота. Крис обернулся к команде, его взгляд был полон решимости. У нас есть шанс, мы не можем упустить его. Мы действуем сегодня ночью. Ашер, Стрелок, Джек, каждый из вас знает свою роль. Мы должны быть быстрыми и точными. У нас нет права на ошибку. Джек, улыбаясь, поднял руку в знак согласия. Понял, босс. Быстро и точно. А если получится, то еще и с эффектным уходом. Ашер фыркнул и добавил. Главное, не дать им даже шанса понять, что произошло. Если мы все сделаем правильно, они даже не поймут, что их поразило. Крис кивнул, осознавая важность каждого слова. Он чувствовал, как внутри него нарастает напряжение, но оно было смешано с чувством готовности. Это был их шанс изменить ситуацию, и он не собирался упускать его. «Тогда действуем», — сказал он, и его слова повисли в тишине, словно приказ, который не требовал обсуждений. Команда начала готовиться к вылазке. Каждый из них знал свою задачу, и каждый понимал, что от их действий зависит успех миссии. Они проверяли свое снаряжение, оружие и устройство, созданное Гектором. Каждый из них был настроен серьезно, но в то же время в их глазах была видна уверенность. Они знали, что, несмотря на все трудности, у них есть шанс. Крис посмотрел на часы. Время подходило. Ночь была их союзником, и они собирались использовать ее в свою пользу. Они знали, что впереди их ждет опасный путь, но это было неважно. Важно было то, что они не сдавались и были готовы сражаться за свою свободу. Когда они были готовы, Крис дал знак команде. Они покинули убежище, двигаясь бесшумно и слаженно. Их путь пролегал через узкие переулки и темные улочки, где каждая тень могла скрывать угрозу. Крис вел их, держа устройство в руках, и чувствовал, как напряжение внутри него нарастает с каждым шагом. Их цель была недалеко, и каждый шаг приближал их к ней. Крис чувствовал, как его сердце бьется все быстрее, но он не позволял себе отвлекаться. Они знали, что этот момент может стать переломным. Они должны были нанести удар и сделать это так, чтобы Кассиди не успела ответить. Когда они подошли к границе территории, подконтрольной Кассиди, Крис остановился и оглянулся на свою команду. Он видел в их глазах ту же решимость, что и в своих. Это был их момент. Он сделал глубокий вдох и жестом показал всем двигаться вперед. «Вперед!» – прошептал он. И команда начала свое опасное продвижение, готовясь нанести свой решающий удар. Конец 19 главы. Глава 20. Операция на территории врага. Ночь была темная и густой, словно окутывала весь мир плотным покрывалом. Команда продвигалась вперед, погружаясь в эту непроглядную тьму, словно они сами были ее частью. Кристофер вел своих людей сквозь узкие и извилистые улочки, следуя по намеченному плану. Каждая тень казалась угрозой, каждый звук заставлял напрячься, но они были готовы ко всему. Ашер шел сзади, держа оружие наготове, а Стрелок двигался бок о бок с Джеком, который, несмотря на всю серьезность ситуации, не мог удержаться от тихих комментариев. «Ты знаешь, что после этой миссии нам, возможно, придется сменить адрес», — пробормотал Джек, оглядываясь по сторонам. «Думаю, Кассиди не будет особо рада тому, что мы выкрали ее игрушку». Стрелок усмехнулся, его глаза бегло пробежали по темным окрестностям. «Меня больше беспокоит, что нам вообще придется найти новый город. Если мы это провернем, Стимбридж станет слишком горячим местом для нас». Кристофер обернулся и посмотрел на них, на его лице мелькнула улыбка. «Не бойтесь, парни, если все пойдет по плану, то мы заставим Кассиди сделать несколько шагов назад. Главное, не попадитесь раньше времени, и у нас будет шанс». Они добрались до границы территории Кассиди. Впереди были ее патрули, люди, которые следили за тем, чтобы никто не проникал без разрешения. Кристофер жестом показал команде остановиться. Они замерли в тени старого здания, прислушиваясь к шуму вдалеке. Патрульные были где-то рядом, и каждый из них знал, что малейшая ошибка могла стоить им жизни. «Вижу двух справа», – прошептал Ашер, его глаза неотрывно следили за движением двух темных фигур, которые прошли мимо. Кристофер кивнул, давая знак ждать. Они должны были двигаться только тогда, когда патрульные удалятся на безопасное расстояние. Время тянулось медленно, и каждый звук казался громче, чем на самом деле. Но вот фигуры скрылись за углом, и Кристофер дал команду двигаться дальше. «Джек, «Ты идешь первым», — сказал Кристофер. «Ты самый легкий на ногах, и, если что, успеешь быстро скрыться». Джек усмехнулся, будто это был комплимент. «Звучит так, будто я участвую в конкурсе на самого быстрого бегуна», — пробормотал он, прежде чем тихо и ловко двинуться вперед. Они следовали за ним, шаг за шагом приближаясь к базе. Стена была старой и потрепанной, но по-прежнему прочной. Вход охранялся, и Кристофер знал, что им придется найти способ проникнуть внутрь, не поднимая тревоги. Он оглянулся на Стрелка, который кивнул, понимая, что настал его момент. «Я отвлеку их», – прошептал Стрелок, осторожно вытаскивая из кармана маленький шарик, наполненный дымом. «Как только дым поднимется, двигайтесь вперед». Кристофер кивнул, и Стрелок метнул шарик в сторону. Через несколько секунд раздался слабый хлопок, и дым начал заполнять пространство вокруг охраны. Патрульные начали кашлять и оглядываться, теряя ориентацию в клубах дыма. «Это был их шанс. Вперед!» – прошептал Кристофер, и они быстро бросились к воротам. Джек пробежал первым, тихо и ловко преодолевая расстояние. Ашер следовал за ним, держа оружие наготове. Затем Кристофер, внимательно следивший за каждым движением вокруг. Когда они добрались до входа, Стрелок последним проник за ворота, оставив патрульных бороться с дымом. Внутри базы было тихо. Похоже, никто не подозревал о том, что происходит у входа. Кристофер жестом показал всем двигаться дальше. Их цель была глубже на базе, место, где, по их данным, находился командный пункт, и где они могли установить устройство Гектора. «Главное, не шуметь», – прошептал Ашер, глядя на Джека. «Это касается и тебя, Джек, особенно тебя». «О, да, конечно», – ответил Джек с ухмылкой. «Только не обещаю, что не скажу что-то остроумное, если придется». Кристофер покачал головой, но на его лице все равно была улыбка. Они продолжили путь, двигаясь от одного укрытия к другому, пока не добрались до нужного здания. Оно выглядело менее охраняемым, чем ожидалось, и это насторожило Кристофера. Он знал, что Кассиди не стала бы оставлять что-то важное без охраны. «Что-то здесь было не так, Стрелок, осмотри здание», — сказал Кристофер, прищурившись. «Это может быть ловушка. Нам нужно быть осторожными». Стрелок кивнул и, держа оружие наготове, осторожно двинулся вперед, осматривая территорию. Он двигался медленно, но уверенно, стараясь не упустить ни одной детали. Когда он достиг двери, он жестом показал остальным, что путь свободен. Кристофер и остальные подошли к двери. Гектор, державший устройство, выглядел сосредоточенным, его руки слегка дрожали от напряжения. Он понимал, что сейчас все зависит от того, насколько быстро и незаметно они смогут установить это устройство. «Мы должны двигаться быстро», – прошептал Кристофер, глядя на Гектора. «У нас не так много времени». Гектор кивнул и осторожно вошел внутрь. Остальные последовали за ним, держа оборону. Внутри помещение оказалось небольшим и пустым, только несколько столов и приборов. Они знали, что это был лишь один из командных пунктов, но если устройство заработает, это даст им серьезное преимущество. Гектор начал устанавливать устройство, а Кристофер и команда следили за каждым входом, готовые к любому неожиданному развитию событий. Крис чувствовал, как напряжение снова нарастает, но он знал, что должен сохранять спокойствие. Они были близки к тому, чтобы нанести удар, и это давало ему силы. Когда устройство было установлено, Гектор обернулся и кивнул. «Готово, мы можем уходить». Но в этот момент дверь резко распахнулась, и в комнату ворвались вооруженные люди Кассиди. Кристофер быстро поднял оружие, его взгляд встретился с одним из противников, и он понял, что это не будет простой выход. «Готовьтесь, ребята», – произнес он, чувствуя, как волнение превращается в адреналин. «Похоже, мы не одни». Время словно остановилось, когда Кристофер увидел, как дверь распахнулась, и вооруженные люди ворвались в помещение. Их лица были полны решимости, и Кристофер знал, что этот бой будет сложным. Но они были готовы. Он поднял свое оружие и прицелился. Кричащая тишина вокруг взорвалась звуками выстрелов. «Берегитесь!» — крикнул он, бросаясь за ближайший стол, который служил им импровизированным укрытием. Пули засвистели в воздухе, и он чувствовал, как адреналин заполняет каждую клетку его тела. Они были заперты в комнате, и теперь их единственная цель – выбраться отсюда живыми. Ашер, оказавшийся рядом с Гектором, схватил товарища за плечо и потащил его за укрытие. Гектор был безоружным, и Ашер понимал, что его задача – защищать инженера любой ценой. В это время Джек и Стрелок заняли позиции у другого конца комнаты, откуда они могли вести огонь по нападавшим. «Джек, прикрывай!» — крикнул Стрелок, бросая быстрый взгляд в сторону двери. «Нужно, чтобы они не смогли продвинуться дальше!» Джек усмехнулся, несмотря на опасность. «Сделаю все возможное, чтобы испортить им вечер», — ответил он, выстрелив в одного из нападавших, который слишком приблизился к ним. Вражеские солдаты не ожидали такого яростного сопротивления. Они думали, что застали команду врасплох, но Кристофер и его люди знали, что значит быть на грани. Они привыкли к опасности, и сейчас каждый из них делал все возможное, чтобы удержать позиции. «Кристофер, мы не можем оставаться здесь долго», — крикнул Ашер, оглянувшись на своего друга. «Нам нужно выбраться и отвезти Гектора в безопасное место». Кристофер кивнул, понимая, что Ашер прав. Их единственный шанс — прорваться через нападавших и найти способ скрыться, прежде чем прибудет еще больше подкреплений. Он взглянул на Гектора, который, хотя и выглядел напуганным, все же держался с достоинством, и это вдохновляло. «Гектор, ты держишься?» — спросил Кристофер, стараясь перекричать шум перестрелки. «Да, справляюсь», — ответил Гектор. Его голос был твердым, хотя дрожь в руках выдавала его напряжение. «Главное, доставить это устройство куда нужно». Кристофер посмотрел на свою команду и принял решение. Они должны были прорваться, и времени для раздумий больше не оставалось. Он посмотрел на Джека и Стрелка, давая им сигнал. «Прикрывайте нас, мы идем на выход», — крикнул он. «Ашер, ты ведешь Гектора, мы должны вырваться отсюда». Джек и Стрелок кивнули, их лица стали еще более сосредоточенными. Они начали стрелять с новой силой, обеспечивая прикрытие для Ашера и Гектора, которые начали двигаться к выходу. Кристофер последовал за ними, внимательно следя за каждым движением противников. Комната наполнилась дымом и звуками выстрелов. Все вокруг казалось хаосом, но в этом хаосе команда Кристофера действовала слаженно, каждый знал свою роль. Они приближались к двери, когда Кристофер заметил, как один из противников пытается обойти их с фланга. «Осторожно справа!» — крикнул он, поднимая оружие и стреляя в направлении нападавшего. Пуля попала в цель, и противник рухнул на пол. Но времени на отдых не было. Они достигли двери, и теперь нужно было выбраться наружу. Когда они выбежали в коридор, Кристофер увидел, что ситуация была не намного лучше. Враг был везде, и казалось, что выхода не существует. Но они должны были найти его. Он оглянулся на Гектора и заметил, что тот что-то тихо говорит себе под нос, явно стараясь справиться с нервами. «Все будет хорошо, Гектор», — сказал Кристофер, ободряюще похлопав его по плечу. «Мы выберемся отсюда». Они продолжили движение по коридору, когда вдруг раздался громкий взрыв, и стена справа от них начала рушиться. Пыль и обломки полетели в воздух, и Кристофер быстро прижал Гектора к полу, чтобы защитить его от падающих камней. «Что это было?» — воскликнул Джек, поднимаясь на ноги и оглядываясь вокруг. «Неважно, что», — ответил Ашер, помогая подняться Гектору. «Главное, что это может дать нам шанс на выход. Пойдем». Они быстро начали двигаться через образовавшийся пролом в стене, стараясь использовать каждую возможность для побега. Впереди были старые служебные помещения, и Кристофер надеялся, что они смогут пройти через них, чтобы выйти из базы. Времени оставалось все меньше, и каждая секунда была на вес золота. Когда они добрались до очередного помещения, Кристофер жестом показал всем остановиться и внимательно прислушался. Снаружи слышались голоса, но, похоже, патрульные не знали, где именно находится команда. Это давало им небольшое преимущество. «Хорошо», – прошептал Кристофер, глядя на свою команду. «Мы пройдем через эти помещения и выйдем с другой стороны базы. Главное, не теряйте концентрации и следите за сигналами». Джек кивнул. Его лицо было серьезным, но в глазах сверкал тот же огонь, который всегда придавал ему смелости. «Знаешь, Кристофер, если мы выберемся отсюда живыми, я серьезно подумаю о том, чтобы сменить профессию», — сказал он с ухмылкой. «Может, стать фермером. Работа на свежем воздухе, никакой стрельбы». Ашер не удержался от смешка. «Джек, фермер из тебя такой же, как и шпион. Ты просто не создан для тихой жизни». Кристофер улыбнулся, чувствуя, как напряжение немного спадает благодаря этим шуткам. Они продолжили движение, и каждая секунда приближала их к выходу. Но Кристофер знал, все может измениться в любой момент, и они должны быть готовы. Крис и его команда продолжали двигаться по темным коридорам базы. Они шли быстро, но осторожно, стараясь не привлечь внимания и не издавать лишних звуков. Их цель была уже близка, но опасность по-прежнему не оставляла их. Ощущение тревоги преследовало Криса с каждым шагом, но он не показывал этого, зная, что команда полагается на его уверенность. Ашер и Джек шли впереди, проверяя каждый поворот, каждый коридор. Гектор следовал за ними, держа устройство, которое они установили на командном пункте. Стрелок шел позади, постоянно оборачиваясь и проверяя, не идут ли за ними враги. Время от времени они замирали, когда до их слуха доносились шаги патруля, и только тогда, когда все вновь стихало, они продолжали свой путь. «Крис, нам нужно двигаться быстрее», – прошептал Ашер, оглядываясь на него. «Похоже, они уже начали поиски. Мы должны выбраться, пока не стало слишком поздно». Крис кивнул. Он понимал, что время играет против них. Чем дольше они оставались на территории базы, тем выше были шансы быть обнаруженными. Они двигались дальше, стараясь держаться в тени и избегать прямых столкновений. В коридорах чувствовалась опасность, и каждый угол мог скрывать врага. Впереди показалась дверь, которая, судя по карте, должна была привести их в служебные туннели, ведущие за пределы базы. Джек остановился у нее и осторожно потянулся к ручке. Он проверил замок и оглянулся на Криса. Заперто. «Но думаю, я могу это исправить», — с ухмылкой сказал он, доставая отмычку. «Дайте мне пару секунд». Ашер встал рядом, прикрывая Джека, пока тот работал с замком. Крис и остальные наблюдали за коридором, настороженно вслушиваясь в каждый звук. Казалось, что время замедлилось, пока Джек возился с замком, и каждое мгновение тянулось бесконечно. «Готово», – прошептал Джек, когда замок наконец щелкнул. Он открыл дверь, и они быстро вошли внутрь, закрыв ее за собой. За дверью были узкие туннели, которые выглядели сырыми и заброшенными. Но это был их путь к свободе. «Вперед», – тихо сказал Крис, ведя команду дальше по туннелю. Они двигались быстро, зная, что каждая секунда на счету. Их преследователи могли обнаружить их отсутствие в любой момент, и тогда выбора у них не останется, только идти вперед и надеяться на лучшее. Туннель был долгим и извилистым, но, несмотря на это, у Криса было чувство, что они наконец начинают выбираться. Он знал, что как только они окажутся за пределами базы, им нужно будет быстро скрыться в городе и найти укрытие. Время было на исходе, и они должны были двигаться без остановок. Внезапно впереди раздались шаги. Крис остановился, подняв руку, чтобы команда остановилась. Шаги приближались, и он понял, что это были патрульные. Они могли заметить их в любой момент, и Крис знал, что сейчас нужно было действовать быстро. «Все в укрытие», – прошептал он, указывая на ниши в стенах туннеля. Команда быстро укрылась, затаив дыхание. Шаги стали ближе, и Крис ощущал, как его сердце начинает колотиться сильнее. Он внимательно следил за движением патрульных, готовый открыть огонь, если потребуется. Патрульные прошли мимо, даже не подозревая о том, что рядом прячутся люди. Как только их шаги стихли, Крис дал знак команде выходить из укрытия. Они двинулись дальше, стараясь не терять темпа. «Ну что, Крис, кажется, удача сегодня на нашей стороне», – прошептал Джек с улыбкой, когда они продолжили путь. «Может, действительно стоит задуматься о лотерейном билете?» Крис усмехнулся, глядя на Джека. «Не расслабляйся, Джек. Нам еще нужно выбраться из этого места. Но, возможно, когда все закончится, я сам куплю тебе этот билет». Они продолжали движение, и вскоре туннель начал подниматься, ведя их вверх. Крис чувствовал, что выход уже близко. Впереди появился свет, и они поняли, что это выход на поверхность. Это был их шанс выбраться из этой ловушки и вернуться в безопасное место. «Вперед», — сказал Крис, ведя команду к выходу. Они поднялись по ступеням и оказались на открытом воздухе. Ночь все еще окутывала город, и тишина казалась почти нереальной после всех событий, которые произошли за последние несколько часов. «Мы сделали это», — сказал Ашер, оглядываясь. «Теперь нам нужно вернуться в убежище, прежде чем нас заметит». Крис кивнул, и они начали двигаться через город, стараясь оставаться в тени и не привлекать внимания. Они знали, что опасность еще не миновала, но чувство облегчения уже начало наполнять их. Они справились с первой частью плана, и теперь им нужно было сохранить то, что они добыли. Но Крис знал, что Кассиди не оставит это просто так. Она не остановится, пока не найдет их, и следующая встреча может быть еще более жестокой. Но сейчас они были вместе, и это давало ему уверенность. Они вернулись в город, и теперь им предстояло готовиться к следующему шагу, удару, который окончательно изменит правила игры. Конец 20 главы. Глава 21. Внезапный союзник. Ночь уже почти закончилась, и первые лучи солнца начали пробиваться сквозь здание Стимбриджа, когда Крис и его команда наконец добрались до своего убежища. Усталость давала о себе знать, но каждый знал, что отдых еще не скоро. Гектор все еще нес устройство, как если бы это был самый важный трофей в их жизни, и в каком-то смысле это действительно так и было. Они знали, что этот аппарат, их ключ к ослаблению влияния Кассидии, возможно, к победе. «Ну что, господа, добро пожаловать домой», — сказал Джек, вздохнув и с облегчением опустившись на ближайший ящик. «А я уже начал думать, что у нас не получится. Слишком гладко прошло, не находите?» Ашер кивнул. Его взгляд был серьезен, но в голосе звучала ирония. «Слишком гладко, Джек, мы только что чудом выбрались из ловушки. Я бы не назвал это гладким. Эй, у нас все целы, и мы получили то, зачем пришли. Я называю это победой», Джек улыбнулся, но быстро замолк, когда заметил, что Гектор, казалось, сосредоточенно всматривается в устройство. Крис, присев на краю стола, тоже заметил это и поднял бровь. «Гектор, что-то не так?» – осторожно спросил он, не упуская из виду напряжение на лице инженера. Гектор поднял голову и встряхнул ее, словно отгоняя дурные мысли. «Я просто думаю о том, как лучше использовать это устройство», — признался он. «Нам нужно будет найти точку, где его действие будет наиболее эффективным. Мы должны нанести удар в самое сердце сети Кассиди». Крис кивнул, понимая важность сказанного. Их задача еще не была выполнена. На самом деле, она только начиналась. Они должны были продолжить действовать, и теперь им предстояло выбрать следующее место для атаки. Каждое решение требовало максимальной осторожности и продуманности, ведь ошибка могла стоить им всего. В этот момент дверь убежища распахнулась, и внутрь вошла фигура, которая заставила всю команду насторожиться. На пороге стоял высокий мужчина в длинном пальто и шляпе, лицо которого частично скрывали тени. Крис сразу же схватился за оружие, но незнакомец поднял руки, показывая, что не собирается причинять вред.